Глава 15. Не успели люди испугаться, как над центральной площадью появился гигантский куполообразный барьер, похожий на панцирь черепахи. Он накрыл собой всю площадь. В то же мгновение над панцирем закрутились сотни каменных сфер. Я сразу понял, что Гавриил запустил оба своих защитных массива. Они тут же показали свою эффективность. С неба ударил столб черной энергии, однако несколько каменных сфер оказались у него на пути. Черный луч разрушил эти сферы, но значительно потерял мощность. Он ударил в барьер и растекся по его поверхности. Люди внизу принялись кричать и толкаться, но тут заговорила императрица. «Спокойствие!» — голос ее был властным и уверенным. «Вы находитесь под высшей защитой!» «Ни в коем случае не пытайтесь выйти за ее пределы. Это смертельно опасно. Стойте на своих местах. Скоро угроза будет нейтрализована». Рядом с императрицей появился трехметровый страж в стальных доспехах. От него явно исходила мощь высшего ранга, скорее всего, второго шага. В это время в небе уже развернулась битва. Три высших мага вступили в сражение против трех обезьяноподобных существ. Ярко вспыхнуло огненное сияние, словно появилось второе солнце. В небе возникла огненная колесница, явно высший артефакт. Зашумел ураган, это уже дело рук Александра. А третий высший не владел стихией, метаморф или усилитель. Но зато он мелькал тут и там, перемещаясь с поразительной легкостью. «Это кошмары!» прошипела императрица, глядя в небо. Я промолчал. Да, именно такой монстр, похожий на обезьяну, уничтожил императорский дворец. Неужели это косяк помогает заговорщикам из Совета князей? Высшие маги в небе пытались сдвинуть кошмаров, чтобы сразиться с ними в другом месте. Но монстры упорно летели к площади, периодически выпуская черные лучи энергии, которые отражались защитными массивами. Тут небо прочертили несколько световых лучей, двоих кошмаров отбросило в сторону. О, а вот и атакующий массив, выпускающий световые и огненные стрелы. Вдали раздался трубный рев, от которого задрожал помост под ногами. В небе появилась гигантская птица невероятных размеров. Она была в несколько раз больше моего замка. Это птица Пен, воскликнула императрица. Я кивнул. Да, весьма известное существо. Птица Пен славится своими гигантскими размерами и тем, что может достигнуть даже четвертого шага. В небе появилось сразу несколько ритуальных кругов, из которых начали вылетать самые разные твари, знакомые мне купидоны и другие крылатые существа. Тварей было очень много, сотни, и они разделились. Большое скопление направилось к птице Пен, а другие полетели помогать высшим магам. Гавриил вступил в битву. Следом за ним в небе появились три высших стража. Один из них был точной копией трехметрового гиганта в доспехах, который защищал императрицу. Второй — ледяной скоробей с крыльями. А третий — высший огненный дух, весьма редкая тварь. Я дал мысленную команду своим стражам. Кровавый отправился помогать бить кошмаров. Пусть высшие маги гадают, кто это такой. Вряд ли они откажутся от помощи высшего существа, особенно если он не будет к ним близко подходить, что я и приказал кровавому. Гомункул же появился рядом со мной. Его правый кулак был сильно увеличен и походил на кувалду. «Императрица», — обратился я к Анастасии, которая сразу заметила гомункула и взмахом руки остановила своего стража, готового броситься в атаку на чужака. «Если вы не против, я вступлю в битву». «Ты?» — удивилась девушка. «Да», — кивнул я. «Благодаря наследию предка я смогу ограниченно поучаствовать даже в такой битве». «Я буду благодарна тебе», — быстро кивнула она. Гомункул по моей команде начал раскрывать кулак, из которого палился золотистый свет. Он взял с собой искусственный источник. Страж императрицы вновь захотел вмешаться, но Анастасия остановила его, с интересом наблюдая за мной. Часть толпы внизу тоже обратила внимание на меня, но большинство смотрело в небо. Хотя какой смысл? Битва там идет на таких скоростях, что даже я, используя весь свой опыт, с трудом могу понять, что вообще происходит. Я сосредоточился, и из кармана моего пиджака вылетели 5 ритуальных предметов. Нож, подсвечник, курильница, чашка и колотушка. Они закрутились вокруг меня, слабо сияя от налитой в них энергии. Я потянулся к искусственному источнику, мое тело слабо засветилось. Подняв жезл, я начал читать заклинание. Надо мной появился ритуальный круг. Вынув из кармана пробирку с каплей крови высшего существа, я бросил ее прямо в круг. Пробирка разбилась, кровь растворилась, и круг стал ярко-алым. Он замигал от переизбытка энергии. Если я сейчас сделаю ошибку, то этот круг может взорваться, и тогда всем не поздоровится. Но я далеко не новичок, чтобы совершать такие промахи. Быстро дочитав заклинание, я закончил ритуал. Из центра круга выстрелила золотая цепь с острым наконечником, точно такая же, которая когда-то остановила побег высшего змея. Цепь улетела в небо и воткнулась прямо в тело птицы Пен, в правое крыло. Птица в это время была занята тем, что разрывала на части призванных Гавриилом существ, поэтому не успела отреагировать. Монстр раскрыл клюв и издал пронзительный визг от боли. Я взмахнул жезлом, и цепь резко натянулась, дернув птицу. Монстр потерял равновесие, одна его часть завалилась в сторону. «Гомункул, атакуй!» — велел я. Страж резко прыгнул в небо, за секунду преодолев десятки метров и оказавшись над барьером. Он бросил метательный диск, который ударил прямо в шею птицы. Диск врезался в прочнейшие перья и отрикошетил. Страж поймал его и вновь бросил, затем еще и еще. Птица пыталась атаковать гомункула, но моя цепь и армия призванных существ мешали ей. Гомункул бил в одну точку, и это дало свои плоды. На шее птицы появилась кровавая рана. «Третий шаг», — сказал я с облегчением. «Если бы эта тварь была четвертого шага, то мои действия были бы бесполезны против нее». Я отошел в сторону и создал еще один ритуальный круг. Провел тот же самый ритуал, из него вылетела новая цепь и воткнулась прямо в грудь птицы Пен. Та яростно заревела, выпустив волну смертоносной энергии. Большинство летучих тварей Гавриила испарилось, а защитный барьер пошел волнами, вызвав громкие крики среди толпы. Я отдал мысленный приказ кровавому, и тот алым росчерком врезался в рану на шее птицы Пен и принялся неистово рвать ее своими когтистыми лапами. Вниз полились реки крови и с шипением растеклись по барьеру. Птица вновь заорала и дернула головой, кровавого отбросила словно мошку. Тут несколько каменных сфер вдруг закрутились и полетели в сторону птицы. Одна за другой они начали врезаться ей в голову и взрываться. «Значит, этот массив может не только защищать, но и атаковать». Я провел еще один ритуал, и третья цепь полетела в цель. В этот раз выстрел получился более удачным. Наконечник попал прямо в шею птицы. К сожалению, не в рану. Но и этого было достаточно. Птица Пен захрипела, начав терять силы. Кровь продолжала хлестать с ее глубокой раны, куда гомункул раз за разом метал диск. Кровавый тоже пришел в себя и бросился в атаку. «Что это за страж?» — спросила императрица, указывая на кровавого. «Тот, который из крови?» «Не знаю», — покачал я головой и скосил глаза на здоровенного стража, который защищал императрицу. «Если бы он присоединился к атаке, то мы бы быстрее прикончили тварь. Но вряд ли это возможно. Александр и Гавриил не оставят правительницу без защиты». Тем временем битва между тремя кошмарами и высшими магами начинала набирать обороты. Грохот от столкновений становился сильнее, а кошмары уже перестали пытаться пробиться к императрице и взялись за своих противников всерьез. Князья, которые и затеяли все это, пока не показывались. Да и не покажутся. Если князья атакуют своих же на праздновании тысячелетия, то навсегда заклеймят себя предателями. Скорее всего, по плану они должны прийти на помощь и прогнать всех врагов, став героями. Разумеется, уже после смерти Александра и императрицы. Наконец, птица утробно заревела и высвободила огромное количество энергии. Люди закричали в страхе, купол над центральной площадью затрещал. Но это был предсмертный крик. Кровавый вместе с гомункулом прорубили себе путь прямо в тело птицы, и оба исчезли внутри. Волна энергии, которую выпустила эта птица, разрушила мои цепи. Но в них уже не было надобности. Тварь полетела вниз и со страшным грохотом врезалась прямо в барьер, вызвав вопли по всей центральной площади. Труп птицы Пен распластался на барьере, накрыв тенью пятую часть всей площади. Я выдохнул и вытер пот со лба. Мои пять ритуальных предметов один за другим исчезли в расширенном кармане. «Невероятно», — сказала императрица, задрав подбородок. «Ты всего лишь мастер, но уже можешь атаковать высших существ. Я никогда не слышала о таком». Я усмехнулся, но не стал ничего говорить. Гомункул, вырвавшийся из тела твари, оказался рядом со мной. В руках он продолжал сжимать искусственный источник. Я с улыбкой на лице смотрел на тело птицы Пен. Прямо сейчас кровавый находился внутри этого существа и впитывал в себя всю его кровь. Свежую кровь высшего монстра третьего шага. Не ожидал я, что смогу найти здесь такое сокровище. Эту кровь страж поглотит и переварит, став гораздо сильнее. Еще и внутренности сожрет. Вдруг рядом появился фантом Гавриила. «Руслан», — обратился он ко мне, — «ты сможешь еще раз провести ритуал золотой цепи?» «Да», — кивнул я, — «но цели слишком маленькие, я не попаду». «Об этом не беспокойся, я направлю», — сказал фантом. Я вновь потянулся к искусственному источнику, и мое тело налилось энергией. Выпустив пять ритуальных предметов, я принялся читать заклинание и создал ритуальный круг. Вскоре еще одна заостренная цепь выстрелила в небо, но не целясь в кого-то конкретного. Я почувствовал, как кто-то пытается перехватить контроль над цепью, и позволил ему это. Цепь, резко ускорившись и сделав крюк, врезалась в бок одного из кошмаров. Она не смогла пробить ему кожу, но отбросила в сторону, как раз в появившийся в тот момент ритуальный круг, который резко закрутился, превращаясь в портал. Кошмар не успел среагировать и исчез. «Ха!» — сказал фантом. «Получилось!» «И куда ты его отправил?» — спросил я. «Куда-нибудь подальше», — отмахнулся он. «Сейчас главное их разделить». Фантом исчез, круг надо мной развеялся. «Еще раз благодарю тебя», — сказала императрица. «Да ничего», — отмахнулся я. «Сейчас мы все в одной лодке». Анастасия кивнула, и мы продолжили наблюдать за битвой. Я смог сосредоточиться и начал разбирать, что там происходит. А выходило, что три высших мага, не считая Гавриила, и три высших стража, лишь немного подавляли двух кошмаров. «Да, почему я не посчитал Гавриила? Потому что он в основном контролировал рисунок боя, атаковал лишь изредка, помогая своим или пытаясь ранить кошмаров. Еще было заметно, что стражи не лезут на рожон. Они атакуют издали, по возможности. Оно и понятно. Высшие маги не хотят терять столь ценных помощников, а кошмарам они на зубок. Надеюсь, князья-заговорщики так и останутся в тени. Если они решат атаковать, то нам будет худо». «Что это с телом монстра?» — вдруг спросила императрица. Я взглянул на труп птицы Пен. Он заметно сжался, съежился. «Не знаю», — покачал я головой. И тут из тела вдруг вырвался мой кровавый страж. Он выглядел чуть иначе. Его руки стали длиннее, пальцы тоже удлинились, как и когти на них. И острых зубов как будто стало больше. Кровавый выглядел крайне опасно. «Он забрал всю кровь и внутренности монстра», — возмутилась Анастасия. «Украл твою добычу!» Я молча покачал головой, глядя на кровавого. «Отправить его на помощь или не следует?» «Кошмары и высшие маги явно все четвертого шага и смогут легко убить кровавого, если зададутся такой целью». «А сейчас там битва нешуточная. Не так, как в самом начале. Но сам факт появления кровавого увеличит количество высших на стороне императорского рода и заставит князей задуматься еще сильнее, а стоит ли вмешиваться. В итоге я все же отправил кровавого на помощь, только приказал не лезть в пекло и атаковать лишь издали, как делали остальные стражи. Кровавый выполнил мой приказ. Он превратился в алую молнию, которая пролетела на огромной скорости, выпустив серию красных лучей. Они попали в одного из кошмаров и слегка отбросили его. Но это помогло Александру атаковать. Он метнул в кошмара золотое копье. Очевидно, высший артефакт. Скорее всего, то самое копье Аполлона, которое императрица обещала одолжить мне. Кошмара отбросило еще сильнее, и тут рядом с ним появился маг в черных доспехах и врезал по обезьяне гигантским мечом, сразу исчезнув. Этот маг явно высший усилитель, владеющий высшим артефактом перемещения и, возможно, защиты. Очень мощный маг. Удар усилителя отшвырнул кошмара, он словно мячик для пинг-понга летал туда-сюда. Бах! Огненная колесница сшибла кошмара, отправив его в полет. Еще один очень мощный высший артефакт — колесница. На ней стоял высший маг огня, гордо убрав руки за спину. Эх, несмотря на столько атак, кошмар лишь встряхнул головой и вновь бросился в бой. На нем даже видимых повреждений не было. И как такое убивать вообще? Единственное, что радует, сами кошмары, несмотря на свою физическую мощь и крепость тела, не так уж быстры. Они никак не могут поймать ни магов, ни стражей. Александр носится по небу, как ветер, усилитель постоянно перемещается, а маг огня на колеснице по скорости лишь немного уступает Александру, что весьма и весьма неплохо. Вновь мелькнуло золотое копье, но в этот раз кошмар увернулся. Быстро учатся твари. За прошедшие несколько секунд боя Гавриил так и не вмешался, наблюдая. Впрочем, он и так сделал немало. Телепортировал одного кошмара прочь. Против троих монстров магам бы совсем сложно пришлось. Еще и с птицей Пен сильно помог. Стоит понимать, что ритуалисты не заточены под сражение. Они могут охватить все сферы магии, но в каждой из них проигрывают тем, кто заточен под конкретную сферу. Во всяком случае, раньше так было. Уж я со своим двойным источником еще внесу сумятицу в мир магии. Ха-ха. Тут вернулся третий кошмар. Тот, которого Гавриил телепортировал. Он врезался в колесницу и отбросил ее прочь, ранив мага огня. Я уже подготовился вновь поучаствовать в битве, но тут появилась новая аура. Издали стремительно приблизился гигантский черный крылатый волк, на спине которого стоял Лазарь. В считанные мгновения, оказавшись на поле боя, волк ударил лапой в спину кошмара, заставив того отлететь на несколько метров. Рыкнув, кошмар резко развернулся и махнул лапой. Он даже не дотянулся до монстра, но этого и не требовалось. Волка швырнуло в сторону, словно его сбили громадной мухобойкой. Кувыркаясь в воздухе, волк на огромной скорости полетел в барьер. Люди внизу испуганно закричали, но тут у самого барьера тело волка застыло. Его окружил голубоватый ветер, который отнес волка куда-то в сторону, а над барьером появился Уральский со своим знаменитым высшим молотом. Он метнул молот в одного из кошмаров, который почти догнал огненного мага на колеснице. Кошмара швырнуло в сторону, прямо в лапы появившегося из ниоткуда крылатого волка. Этот волк был меньше черного, но испускал гораздо более страшную ауру. Он поймал обезьяноподобного монстра и принялся драть его тело когтями. А вот и князь Григориан подоспел. Все три князя Уральского доминиона прибыли. Но не для того, чтобы атаковать императорский род, а чтобы помочь ему. Я выдохнул. Теперь другие князья-заговорщики не посмеют вмешаться. Ситуация резко изменилась. Григориан пихнул раненого кошмара прямо в ритуальный круг Гавриила, и тот вновь телепортировал противника куда-то. Однако Григориан не успел уклониться от атаки другого кошмара, который врезался в князя и ударил его коленом. Крылатого волка буквально согнуло пополам. Он кометой врезался в защитный купол, заставив его задрожать. Тело Григориана приняло человеческий вид, и один из стражей, который в доспехах, тут же подхватил его и унес. Князь был жив, но сильно ранен. В небе сверкнул молниями молот и врезался в голову кошмара, который ранил Уральского. А затем скорость битвы настолько возросла, что я перестал понимать бой. Вдобавок Уральский и Александр объединились и создали устрашающий ураган в небе, который тоже мешал увидеть битву. Слышны были лишь грохот и звук ударов. Я велел Кровавому уйти, как только битва закончится. А рано или поздно она точно закончится. Мы с императрицей продолжали внимательно смотреть в небо. А затем вдруг все стихло. Рядом появился уставший Александр. «Они сбежали», — сказал он. «Хоть одного смогли убить?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Александр. «Слишком крепкие твари». Он скривился. «Я тоже поморщился. Жаль, что им не удалось никого убить». «Есть потери?» — напряженно спросила императрица. «Нет», — Александр усмехнулся. «Благодаря Гаврилу потерь совершенно нет. Ни один страж или человек не был убит». Александр посмотрел на гомункула, стоящего рядом со мной. «Вы хорошо со стражем постарались», — сказал он. «Я и не ожидал, что ты сможешь атаковать высшее существо». Тут появился вертикальный ритуальный круг, из которого вышел довольный Гавриил. «Было весело», — сказал он и посмотрел на императрицу. «Девочка, иди объявляй о том, что мы сильные и победили. Используй эту атаку в нашу пользу». Анастасия сосредоточенно кивнула и вышла вперед. В это время небо уже полностью очистилось, и стало очевидно, что все враги исчезли. «Граждане империи!» — властно объявила императрица, усилив свой голос так, что он прозвучал над всей площадью. «В этот священный день, в Миллениум Врат, наш народ подвергся вероломному нападению!» Все люди тут же затихли, завороженно глядя на нее. «Враги думали застать нас врасплох в момент торжества», — продолжила Анастасия. Ее голос звенел от холодной ярости. «Но они просчитались. Сила нашей империи не только в магии. Она в единстве, в мужестве, в нашей готовности защищать друг друга». Она подняла руку, и над площадью взметнулись ледяные искры. «Сегодня мы доказали всему миру, империя непобедима. Ни один из наших граждан не пострадал. Враги бежали, не сумев причинить нам вреда. Мы победили!» Люди взорвались криками и громовыми аплодисментами. А я, вытащив смартфон, проверил его. Во время битвы мне пришло сообщение, но я только сейчас посмотрел его. Писал Шнайдер. Сказал, что атаковал церковь и выкрал сердце дракона смерти. Некромант выразил готовность пройти через ритуал, о котором я ему говорил. «Разумеется, если я смогу провести его». Я чуть задумался, посмотрел на довольного Гавриила и сказал: «Слушай, а я у тебя в записях нашел один интересный ритуал. Называется «Слияние сердец». «А, да, знаю такой», — покивал Гавриил. «Не хочешь вспомнить свою молодость и попрактиковаться в нем?» — усмехнувшись, предложил я.